Глава 11. Есть контакт. Ребята теперь доверяли Кате, поэтому восприняли сообщение о новой угрозе всерьез. Они инстинктивно подняли глаза вверх. Бурая планета приучила их к тому, что опасность приходит именно оттуда. Ожидания не обманули. На фоне темного неба они заметили стремительно пикирующий массивный объект. «Ложись! Щитожаба атакует!» Завопил Мишка и рухнул на землю. Оксану упрашивать не пришлось. Девочка тут же упала рядом. Но на этот раз грозный хищник не стал преследовать землян. Щитожаба превратилась из охотника в дичь. Ее догоняли два летательных аппарата. Они старались прижать опасную тварь к земле, обстреливая ее яркими тонкими лучами. Щитожаба искусно уворачивалась от лазерных выстрелов. Но летательные аппараты веретенообразной формы были уже близки к полной победе. Мишка, перевернувшись на спину, внимательно следил за развитием событий. Он уже предвкушал успех неизвестных охотников. Щитожаба вынуждена была перемещаться у самой поверхности земли, когда произошло неожиданное. Раздался резкий хлопок, и хищная тварь растворилась в воздухе. Мишка протер глаза. Летательные аппараты прекратили стрельбу, плавно развернулись и, резко набрав скорость, умчались в сторону закатного солнца. Но как только из поля зрения путешественников исчезли аппараты охотников, буквально в 10 метрах от них послышалось негромкое жужжание. Ребята вскочили на ноги, обернулись на этот звук и увидели, как с неба спускается еще один летательный объект. На этот раз в форме классического блюдца, размерами с прогулочный катер. Верхняя часть его представляла прозрачный колпак, и Мишка смог разглядеть пассажиров. Выглядели они очень даже по-человечески. Мишка прижал к груди раненого кота. Они встали с Оксаной спина к спине и взяли на изготовку оружие. «Они нам не враги!» Безил открыл глаза и послал сигнал хозяину. «Все нормально, они хотят помочь!» Летательный аппарат приземлился рядом с землянами, прозрачный купол плавно отодвинулся назад, и ребята смогли убедиться в том, что обитатели бурой планеты действительно очень похожи на людей. Перед ними сидели три человека, двое мужчин и одна женщина. Их внешность ребят не удивила. Они уже видели таких людей на фотографиях, которые были собраны исследователями. Цвет кожи аборигенов отдавал оливковой зеленью. Большие раскосые глаза сверкали необычными фиолетовыми огоньками. Инопланетянин, сидевший на переднем сидении катера, делал призывные жесты, указывая себе за спину. «Наверное, он у них главный», — подумал Мишка. «Так точно, он главный, капитан по-нашему», — ответил кот. Ребята переглянулись, согласно кивнули друг другу и направились в сторону катера. Катя спикировала прямо в руки Оксаны и присоединилась к компании. Земляне разместились в задней части катера, погрузились в удобное просторное кресло, покрытое материалом, похожим на замшу. Рядом с Мишкой сидела женщина, на голове которой красовалась довольно странная прическа. Ее белокурые волосы были уложены в высокий конус, украшенный какими-то блестящими нитями. «Прямо как новогодняя елка», — подумал Мишка. «Елки так вкусно не пахнут», — ответил ему Безил. Кот осторожно высвободился из объятий хозяина и переполз на колени к их инопланетной соседке. У Мишки отвисла челюсть. Безил никогда не шел на руки к посторонним людям. «Она со мной поговорить хочет, она меня понимает», — сообщил ему кот, которого инопланетная дама уже начала осторожно почесывать за здоровым ухом. Но идиллия эта продолжалась недолго. Послышался сигнал таймера, извещающий землян об окончании действия таблеток. Кот с неожиданным для его состояния проворством скакнул на руки к Мишке и вцепился когтями в комбинезон на груди своего хозяина. В глазах у ребят потемнело. На миг им показалось, что они оказались в невесомости. Падение с небольшой высоты, и они вновь оказались в другом измерении. Прямо на поле боя маленького отряда с бандой хищных щитожаб. «Миха, тут где-то должна быть коробочка с моими таблетками. Я поищу, а ты меня прикрывай!» — крикнула Оксана и метнулась в сторону зарослей. Мишка вытащил из наплечной кобуры пистолет и внимательно оглядел окрестности. Безил висел на его груди, вцепившись в нее подобно скалолазу, который решил отдохнуть на поверхности отвесной скалы перед финишным рывком к вершине. К счастью для путешественников, щитожабы уже покинули место сражения, но следы их бурной деятельности можно было наблюдать повсюду. Кругом валялись остатки снаряжения, которые Мишкин отряд заботливо собирал перед высадкой на планету. Почва была буквально изрыта могучими когтями жутких тварей. Мишка осторожно двинулся в сторону кустарника, в зарослях которого скрылась Оксана. Он раздвинул ветви и тут же отскочил назад. Зрелище, представшее перед его глазами, слабонервным не предназначалось. На краю оврага, заполненного кладкой яиц, лежали тела Мишкиных товарищей. Они были чудовищно изуродованы. Труп Кима Мишка не смог бы опознать ввиду полного отсутствия головы. Но рядом лежал Саша. Его окровавленное лицо было искажено предсмертной гримасой. Щитожабы оторвали бедняге руки и ноги. Побелевший, как полотно, Мишка попятился и медленно вышел из зарослей. Осторожно переставляя ноги, он почувствовал, что наступил на что-то мягкое. От неожиданности он чуть не нажал на спусковой крючок пистолета, который судорожно сжимал в руке. Мишка резко повернулся на 180 градусов и рассмотрел предмет, на который он наступил, пятясь задом. Это был рюкзак Оксаны. Мишка присел, открыл клапан заплечного мешка и нашарил коробку с заветными таблетками. «Оксана, ты где? Я все нашел! Скорее ко мне!» «Ой, Миха, какой ты молодец! Слушай, что с нашими мальчиками? Я попыталась их вызвать на аварийной частоте. Бесполезно!» «Нам нужно как можно скорее возвращаться. Здесь оставаться смертельно опасно. А Сане и Киму, боюсь, мы помочь уже ничем не сможем». Ребята синхронно проглотили таблетки. «Как твоя бабушка говорила, мы в рубашках родились. Эти сковородки ужас какие проворные и прожорливые. А вот те ребята родились как-то неправильно. Не в той одежде, что ли?» Под эту фразу Безила Мишка почувствовал уже привычную секундную невесомость и через миг снова очутился в другом измерении, неподалеку от фонтана. Их ждали. Купол летательного аппарата открылся, капитан подождал, пока ребята заберутся на свои места, и плавно поднял машину в воздух. «Меня зовут Аврора». Мишка подпрыгнул от неожиданности. Сидевшая рядом с ним инопланетная блондинка, оказывается, могла говорить на чистом русском языке. «А у нас корабль такой есть в Санкт-Петербурге». «На самом деле имя мое звучит немного по-другому, но на вашем языке его воспроизвести будет довольно сложно. Я подобрала похожее по смыслу имя. У нас принято называть детей с учетом времени суток, когда они родились. Я появилась на свет ранним утром, поэтому на вашем языке мне подходит имя древнеримской богини, символизирующей утреннюю зарю. А про корабль этот мне ничего не известно». «Как вам удалось выучить наш язык?» — спросила Оксана. «Пока вы отсутствовали, мы познакомились с вашим летательным аппаратом и немного покопались в его памяти. Так что теперь мы можем общаться с вами напрямую, не прибегая к услугам вашего кота-телепата». «Чем я им не понравился? Я знаю больше, чем эта летучая железяка!» — подал голос обиженный Безил. «Ничего, котик, с тобой мы тоже будем разговаривать». Аврора протянула к Мишкиной груди руки, взяла Безила, перенесла его к себе на колени и начала чесать ему шею. «Ваш робот буквально набит информацией, но о некоторых подробностях жизни на вашей планете мы сможем узнать только от вас, дети, и от вашего кота». «А куда мы направляемся?» — поинтересовался Мишка. «Мы летим в исследовательский центр. Дорога займет по вашему времени около 2 часов. Там вы отдохнете, а потом мы приступим к обмену информацией. Чтобы вам было не скучно, мы познакомим вас с нашей девочкой. По возрасту, наверное, ее можно считать вашей ровесницей». «Хорошо, мы согласны, но обмен — понятие двухстороннее. От Кати вы, наверное, уже узнали много полезного о нас и нашей планете. Мы тоже хотим кое-что о вас узнать. 2 часа у нас есть». «Хорошо, спрашивайте», — согласилась Аврора. За 2 часа Мишка и Оксана узнали массу интересных вещей. Иногда Аврора не могла сходу подобрать нужных слов. Тогда собеседники прибегали к помощи Безила. Кот, как ни странно, мог при помощи образных выражений и оригинальных сравнений прояснить значение довольно сложных понятий. Пространственно-временной разрыв между различными измерениями наборы был очень тонким. Поэтому Мишке и Оксане порекомендовали регулярно принимать таблетки, иначе они могли провалиться во враждебный мир, в котором царили щитожабы и прочие опасные хищники. Кстати, щитожабы, как выяснилось недавно, обладали способностью проникать в соседние измерения. Ребята стали свидетелями такого проникновения. Грозный хищник материализовался в воздухе над площадью главного города планеты как раз в тот момент, когда там проводился большой праздник, посвященный началу цветения священных баобабов. На праздник принято было приходить семьями, приводить с собой детей, и последствия атаки щитожабы были ужасными. Пока хищника не отогнали от площади военные патрули, он наделал много бед. Растерзанные тела людей буквально усеяли площадь. От неудачных залпов лазерных ружей загорелись общественные здания. Теперь обитателям бурой планеты пришлось задуматься над решением этой сложной проблемы. Как предотвратить атаки щитожаб? Появление землян не стало для обитателей бурой планеты полной неожиданностью. По предположениям Авроры, разрыв в знаниях между цивилизацией бурой и Земли мог составлять несколько тысяч земных лет. На карте звездного неба, составленной астрономами бурой планеты, Земля была обозначена кодом B8. Но почему-то была отнесена к числу планет, непригодных для жизни. Появление космического лифта вызвало весьма специфический интерес отдельных обитателей бурой. Несмотря на то, что наука местной цивилизации ушла гораздо дальше земной, на этой планете не перевелись суеверия. В последние годы, во время сильных гроз, которые часто случались на бурой планете весной, ее обитатели становились свидетелями странного явления. При особенно мощных разрядах молний было видно, как с неба по пылающему тросу вверх или вниз перемещается светящийся цилиндр. Космический лифт, установленный землянами, можно было наблюдать из другого измерения во время сильных колебаний электромагнитного поля. Пока над объяснением этого странного явления размышляли ученые, проповедник с труднопроизносимым именем Ахтуна Паласар провозгласил, что появление троса, по которому с небес на Землю спускаются металлические яйца, признак скорого наступления конца света. «Эта небесная семиголовая птица Жаундракш откладывает свои железные яйца. Через месяц из яиц этих вылупятся 8-крылые барматогроны, вооруженные ледяными рогами и огненными копытами. Они выпьют всю воду из рек и озер и сожгут все живое», — возвещал он простодушным согражданам. «Покайтесь, пока не поздно! Готовьтесь к смерти!» По словам Ахтуна Паласара, спастись можно было только в глубокой пещере, которая располагалась у подножья священной горы Бельтундрак. Туда надо было срочно нести съестные припасы, медикаменты и ценные вещи. Распоряжаться запасами и ценностями, естественно, должен был он, великий пророк Ахтуна Паласар. Мишка расхохотался, когда Аврора рассказала ему эту историю. «Значит, у вас все как у нас!» На Земле тоже каждые несколько лет какой-нибудь пророк начинает говорить про конец света. И он тоже собирает с людей деньги и ценности. «А вот и цель нашего путешествия», — объявил капитан летающего катера. Мишка и Оксана увидели впереди по курсу куполообразное здание, которое серебрились посреди огромного парка, расчерченного аллеями синеватых деревьев.